Мультики, нолики, школьные дворики, все как дважды два. СМС для него и летит письмо о любви слова. Все было как всегда, и даже небеса пали к твоим ногам. Но появился друг твоей подруги, друг, и ты сказала да. На-на-на-на, на-на-на-на. Зря ревнуешь, малышка, и сходишь с ума. На-на-на-на, на-на-на-на. Повернется мальчишка, он любит тебя. Нежно тебя ласкал и о любви шептал, верила ему. Тело твое просил, не было больше сил, он сказал «люблю». И на губах роса, а на душе слеза, только сердце стук. Вместе вам не быть, обо всем забыть, он подруги друг. На-на-на-на, на-на-на-на. Зря ревнуешь, малышка, и сходишь с ума. На-на-на-на, на-на-на-на. Повернется мальчишка, он любит тебя. На-на-на-на, не ревнуй ты, малышка, своего пацана. На-на-на-на, на-на-на-на, он вернется, малышка, увидишь сама. На-на-на-на, на-на-на-на, зря ревнуешь, малышка, и сходишь с ума. На-на-на-на, на-на-на-на, вернется мальчишка, он любит.